На завтрак были картофельные оладьи с грибной подливкой и парное коровье молоко, нелюбимое мной с детства. Я попросила кружку воды и смело воткнула вилку в спину первой оладушки. «Как там Лен?» — поинтересовалась Крина. «Живой, не в попад», — ответила я и поспешила поправиться. «То есть нормально. Откуда вы знаете, где я была?» Крина только улыбнулась. «А вы можете узнать, о чем мы разговаривали?» — не унималась я. «Нет, деточка, что ты? Я из окна видела, куда ты пошла». В отношении возраста вампиров я была уже достаточно подкована и на деточку не обиделась. Крина вполне могла застать мою прапрапрабабку в колыбельке. «За что они меня так не взлюбили?» — вопрос был отчасти риторическим. Речь в нем шла о хмурых старейшинах, но Крина не замедлила с ответом. «Их можно понять. Лен — последний повелитель Дегевы». «Ну не съем же я его в самом деле!» — буркнула я с набитым ртом. «Деточка, я-то в этом уверена, но их можно понять. Они еще не знают, чего от тебя ожидать, и на всякий случай опасаются. Для Дагевы люди, тем паче маги, большая редкость». Человек на ее месте мог сказать: «Вампир в Стармине — большая редкость. Сожжем-ка мы вас на всякий случай. Береженого Бог бережет». В распахнутых настежь дверях появился волк с рваным ухом. Потянув носом и явно заинтересовавшись, он неспешно подошел ко мне и уткнулся мордой в колени, искоси поглядывая на жбан со сметаной. Я предложила волку кусок оладьи, но он только понюхал и отвернулся. А Крина тем временем продолжала. «Ты, наверное, знаешь, что долин, подобных Дагеве, ровно дюжина, Леск, Арлес, Воли и прочие, дальние. До войны на каждый десяток обычных вампиров приходился один беловолосый. В Дагеве их проживало около 2000, в Арлесе около 1500. Именно они подверглись усиленному истреблению, и сейчас по всем долинам насчитывается всего-навсего 17 беловолосых парней и девушек. Они наша последняя надежда на...» «Постойте, постойте!» — возмущенно перебила я, давясь горячей оладьей. «Я что, так похожа на истеричку с колом?» «Нет, конечно, нет», — торопливо возразила Крина. «Я просто отвечаю на твой вопрос». Но я успела обидеться. «На месте старейшин я бы запретила примерному вампиру продолжительные лесные прогулки в компании злоказненной магички, уже не единожды выказавшей свой дурной нрав». «Хм, запретить повелителю?» — искренне удивившись, рассмеялась Крина. «Как можно запретить летнюю грозу и отменить весенний паводок?» «Слово повелителя — закон для всех вампиров, включая старейшин». «А не слишком ли слепо вы подчиняетесь? Что, если в один прекрасный день Лен прикажет всем бросить дома и свить гнезда на деревьях?» «Вероятно, грядет наводнение», — невозмутимо ответила Крина. «Волиха, Лен уже давно не мальчишка. Он управляет Дагивой 50 с лишним лет. Конечно, у него есть свои недостатки и причуды. Но когда речь заходит о чем-нибудь действительно серьезном, дурашливый Лен преображается в бесстрашного, мудрого и проницательного повелителя. Нашу надежду и опору. Неудивительно, что старейшины в Коле воспринимают ваши прогулки. Но я-то знаю, а такой замшелой старухе, деточка, ты можешь поверить. Лен прекрасно разбирается в друзьях и врагах и никогда их не спутает. Так что не обращай внимания на совет. Пусть старички ворчат себе под нос, поворчат-поворчат и успокоятся. Но мне казалось, старейшины тоже имеют право голоса и активно им пользуются. Чушь. Сколь бы напыщенные речи они ни произносили, решающее слово за Леном, они могут только попросить, он же волен приказать. Лен воспитанный юноша и охотно уступает старейшинам в мелочах, но серьезные решения всегда принимает в одиночку, как и ответственность за их последствия. «И что в нем такого особенного?» — задумчиво просила я кувшин с молоком, стоящий между мной и хозяйкой. «Ну, светловолосый, у нас в Стармине таких 7 на дюжину!» Ошеломленная Крина уронила раскаленную сковородку. «Как? Ты еще не знаешь?» «Нет. Тогда тебе стоит прогуляться к дому совещаний. Сегодня суббота. Лен обязан провести там весь день». Опустившись на колени, Крина полотенцем подцепила опрокинутую сковородку. «Лучше увидеть это своими глазами». Она меня заинтриговала. Еще больше любопытство возбудил легкий шум, доносившийся с площади. Там собралась толпа, шумная, бестолковая, пестрая, как в обжорных рядах старминского привоза. Я еще не видывала такого скопища вампиров. На распродаже они и то вели себя более чинно. Впрочем, присмотревшись, я поняла, что толпа упорядочена в очередь, по несколько человек в ряду. Ряды переругивались друг с другом и между собой. Либо в доме совещаний раздавали бесплатные завтраки, либо Лен организовал массовый заем, а дивиденды платить отказался. Или все-таки выплатил. Я увидела, как отворилась задняя дверь, выпуская счастливых акционеров. Они были не просто счастливы, переполнены настоящей эйфорией, выражавшейся в блаженных улыбках и настойчивых попытках обнять и расцеловать подвернувшихся под руку ближних, а также друг друга. Я немедленно заподозрила Лена в раздаче виланы, мощного галлюциногена на основе мака и конопли. Но вилана, широко распространенная в Белории, употреблялась в виде самокруток пополам с табаком-самосадом. Курение сопровождалось едким зеленым дымом, выдававшим притон за версту. А окна дома совещаний, пусть задернутые занавесками, были распахнуты настежь и дымом не пыхали. Значит, вилана отпадает. Спиртное тоже. Самый профессиональный пьяница не сумеет упиться за 7-8 минут, отмеренных следующей паре визитеров. Очередь продвинулась на шаг, и я поняла, что это канитель надолго. Вообще-то, когда раздают благодать, я стараюсь не оставаться в стороне. Но очередь отбила у меня всякое желание к ней приобщиться. Вампиры до аудиенции представляли собой полную противоположность вампирам после нее. Они грызлись между собой, как собаки, и мои попытки внедриться в очередь поближе к заветной двери вызвали настоящий шквал ругани. Я отступилась и ушла. Послонявшись бестолку вокруг фонтана и про запас напившись воды, я стала размышлять, что мне делать дальше. Перебрав и поочередно отвергнув кучу вариантов, я не без досады призналась себе, что скучаю без Лена. Наша вчерашняя размолвка только подхлестнула мой интерес к беловолосому вампиру. Мне не хватало спокойного внимания, насмешливых реплик и необъяснимого чувства защищенности, которую я испытывала, шагая рядом с повелителем. И потом он был прав. Я бы упустила много интересного, блуждая по необъятным дагевским полям, лесам и весям в одиночестве. Мне без него скучно. А вдруг ему скучно со мной? Беседа 73-летнего вампира с 18-летней адепткой может его в лучшем случае забавлять. Мысль, что повелитель прельстился моей исключительной внешностью, вызывала у меня короткий горький смешок. Все попытки облагородить мой милый облик неизменно терпели крах. Да, конечно, красота женщины в ее руках, но я предпочитала держать в них магический посох или на худой конец меч, поэтому мой внешний вид всегда оставлял желать лучшего. К тому же при наборе в школу нас сортировали по интеллекту и магическим способностям, поэтому красивых от природы адептов и адепток можно было по пальцам пересчитать. Ум редко уживается с красотой, а если уж выпала такая неслыханная комбинация, то ей можно найти лучшее применение, чем угробить 10 лет на обучение в закрытой школе чародеев, пифий и травниц. Конечно, горю могли помочь эффективный гардероб, макияж и прическа. Но в таком случае пришлось бы забыть даже об одноразовом питании. Стипендия, аккуратно выплачиваемая раз в 2 недели, и без того расходилась за 2 дня. Потом приходилось подрабатывать по постоялым дворам и тавернам, показывая фокусы и торгуя из-под полы приворотными и отворотными зельями. По правде говоря, отличались они только скляночками. Внутри плескалась все та же подкрашенная вода. Макияж. Лекции начинались ни свет ни заря, а поспать я любила. Тратить драгоценные минуты сна на раскрашивание одутловатого от бессонницы лица? Ну уж нет. Тем более, что учителям это не поощрялось. Единственная девушка на факультете, Я обожала штаны и свободные рубашки, с восторгом принимала участие во всевозможных попойках и гулянках по случаю успешной сдачи сессии и была своей в компании самых отъявленных сорванцов и пакостников школы. Но услуги цирюльника в школе тоже не тратились. За 7 лет над моей не шибко роскошной шевелюрой измывались в общей сложности 23 человека, чередуя неровные клоки с лишаистыми пятнами. В конце концов, я приловчилась равнять челку перед зеркалом, позволив затылку отрастать на его усмотрение. Пугаться меня перестали, но на комплименты все равно скупились. А сегодня мне впервые захотелось стать очаровательной девушкой, потому что только очаровательная девушка может оторвать вампира от дел государственной важности, когда ей без него скучно. Нет, день не задался с самого утра. От недостатка впечатлений меня скоро потянуло в сон. Улицы пустовали, распахнутые окна слепо белели задернутыми занавесками. Солнце нещадно выжаривало мостовую, раскаленные камни кусались даже через кожаную подошву. Вернувшись домой и не застав хозяйки, я без зазрения совести стянула из кладовой кусок сыра и устроилась с книжкой на застеленной постели. Кровопийцы лишь усилили мою апатию. Уже засыпая, я локтем спихнула ее с кровати. И еще успела услышать далекое ворчание, откликнувшегося на стук грома.